значит, теперь в армии?» — сказала она. «Нет, только в рядах великой бюрократии, формы. Как поживают твои леваки?» «Спасибо, очень хорошо. Смотрят, как твои империалисты увязают в твоей войне. Много было встреч с коммунистами за последнее время. А тебя-то что, так просто? Ты разговариваешь как шпик. Меньше всего хочу производить такое впечатление». И поспешно переменив тему, выдалось последнее время с Эмброузом. Вон он там напротив, фашист, паршивый. Бетл посмотрел в указанном направлении и увидел Эмброуза. Тот сидел за столиком на галерее в противоположном конце зала у самого ограждения. С ним был какой-то маленький человечек неприметной наружности. «Ты сказала фашист? А ты разве не знаешь? Он устроился в Министерство информации и со следующего месяца издает фашистскую газету». «Это очень интересно», — сказал Безу. «Расскажи-ка поподробнее». Эмброуз сидел прямой и уравновешенный, держа в одной руке ножку рюмки, а другую картинно уложив на балюстраду. В одежде его не было ничего, что обращало бы на себя внимание. На нем был гладкий темный костюм, быть может, чуточку зауженный в талии и запястьях, кремовая рубашка из простого шелка и темный в белую крапинку галстук бабочки. Гладкие черные волосы не были чрезмерно отпущены, он стригся у того же парикмахера, что Питер и Алластер. А на бледном семитском лице не замечалось признаков особого ухода, хотя Бентли всегда чувствовал себя неловко, когда бывал с ним на людях. Сидя так за столом, разговаривая, жестикулируя слегка и встряхивая слегка головой, поднимая время от времени голос, чтобы подчеркнуть какой-нибудь необычный эпитет или осколок жаргона, вклеенный в его литературно отточенную речь, пересыпая свои фразы с мешочками, когда какая-нибудь мысль, обретая словесное воплощение, вдруг производила комический эффект. Эмброуз в этой своей ипостаси обращал поток времени вспять, еще более давней поре, чем молодость его и Бентли. Поре, когда среди декораций из красного плюша и золоченных кариатид, декорации куда более великолепных, юные неофиты конца века теснились у столиков Оскара и Обри. Бентли оглаживал редкие седые волосы, нервно теребил галстук и с беспокойством оглядывался вокруг, не наблюдают ли за ними. Кафе «Роял», возможно, в силу отдаленных ассоциаций с Оскаром и Обри, был одним из мест, где Эмброуз чистил перышки, расправлял крылья и мог воспарять. Манию преследования он оставлял внизу вместе со шляпой и зонтиком. Он бросал вызов вселенной. «Закат Англии, мой дорогой Джеффри», — толковал он, — «начался в тот день, когда мы перестали топить углем. Нет, я говорю о небездействующих районах, а о бедствующих душах, мой дорогой. Мы привыкли жить в туманах, в великолепных, светозарных, ржавых туманах нашего раннего детства. Это были золотые дни. Это было золотое дыхание века. Вы только подумайте, Джеффри, сейчас есть дети, уже взрослеющие дети, которые никогда не видели лондонского тумана. Мы построили город, который по замыслу должен смотреться в тумане. У нас был туманный уклад жизни и богатая, смутная, задыхающаяся литература. Всего-навсего от тумана, мой дорогой, тумана в голосовых связках, столь великолепно порхала английская лирическая песня. И только из тумана мы могли править миром. Мы были глазом, подобно глазу Синая, улыбающимся сквозь облака. Первобытные народы всегда выбирают себе Бога, который говорит из облака. А затем, мой дорогой Джеффри, продолжал Эмброуз,